Глава 38. Генерал Харитонов. «Ну что, довольны?» Замерев в дверном проеме, майор Венцель пожирал взглядом спокойно сидящего в кресле генерала. «Я не понимаю, чего вы добиваетесь? Мы ведь все равно их всех найдем и арестуем». «Всех?» – улыбнулся Харитонов. «А кого именно, простите?» «Всех тех, кто здесь работал. Тех, кто сознательно нарушил закон о вмешательстве в геном человека. Тех, кто создал этих ваших демонов. Вы действительно в это верите? Ну, в то, что найдете?» «Простите, а как вы определите, кто именно на нас трудился? Насколько я помню, проект совершенно секретный. Курировался лично мною. А я не передавал списка сотрудников комплекса ни вам, ни вашему начальству, ни господину председателю комиссии присоединившихся систем, чьим именем вы постоянно козыряете. Посмотрите внимательно. В вашем предписании и в ордере на арест нет ни одного имени, кроме моего. Вас это не смущает?» «Мы выбьем из вас эту информацию», – пообещал Венцель. «Выбьете?» – расхохотался генерал. «Да вы что? Как?» «Ну, не выбьем, а, скажем, проведем полное сканирование вашей памяти, и тогда...» «Майор, вы меня ни с кем не путаете. Провести полное сканирование моей памяти без моего желания и без введения кодов доступа к рабочим секторам просто невозможно. Извините, но я сотрудник спецслужбы, которая очень не любит, когда кто-то посторонний интересуется ее секретами». «Я не посторонний!» – взвыл майор. «Да, я не помню вашей фамилии в штабе ОСО ВКС», – ухмыльнулся Харитонов. «Знаете, каждый раз, сталкиваясь с сотрудниками вашей конторы, я удивляюсь. Откуда в вас столько самомнения? Вот ребята из МБ делают действительно важную работу, ловят преступников. Мы, то есть ВКС, воюем. А вы? Что делаете вы? Осуществляете надзор? Над чем, простите? Над теми, кто защищает конфедерацию от внутренних и внешних врагов? Вам не кажется это идиотизмом? Кстати, если ваше министерство действительно настолько всемогуще, как вы мне тут пытаетесь доказать, то почему бы вам не арестовать, скажем, циклопов? Согласитесь, преступлений против человечества они совершили на порядок больше, чем любой из тех, кого вы когда-либо арестовывали. Что, слабо? Ой, только вот не надо надувать щеки. Даже если вы скажете, что готовы выполнить и такой приказ, я в это не поверю. В отличие от законопослушных граждан вроде меня, циклопы не сдадут оружие добровольно и не отправятся за вами сюда, на это корыто, которое вы называете крейсером. И не будут выслушивать бредни очередного самовлюбленного кретина с ордерами на свой арест. «Да я... что вы?» – перебил Венцеля генерал. «Хотите, я вам дам реальную возможность проявить свое мужество? Задумайтесь. Вы, наконец, сможете достать из кобуры, за которую постоянно хватаетесь, то, что у вас там спрятано, и даже прицелиться. Представьте себе, вам выдадут скафандр настоящий, засунут в кречет, с комфортом доставят до корабля циклопов и помогут оказаться у него на борту. Согласитесь, известность, которую вы получите после ареста инопланетного преступника, будет на порядок выше, чем после ареста десятка генералов и полковников ВКС». «Издеваетесь?» – прошипел майор. «Да, издеваюсь, ибо пребываю в прекрасном расположении духа. Мне удалось отправить всех доверившихся мне людей туда, куда я планировал. И я безумно рад, что подготовка третьей очереди проекта завершилась до моего прилета. И меня веселит ваша недовольная физиономия. Я посмотрю на то, как вы будете веселиться после суда, сэр!» – прошипел законник. «Да точно так же, майор! Поверьте, точно так же! Даже если суд приговорит меня к пожизненному заключению, я буду знать, что сделал все, что мог, для того, чтобы мы не проиграли эту войну. Все, что мог, майор, в отличие от вас или вашего начальства. Ладно. Мне надоело лицезреть ваше милое личико. Насколько я понимаю, до посадки на Ньюпорт вы планируете содержать меня именно в этой каюте?» «Да!» – белый от бешенства прошипел Венцель. «Вот и отлично. Можете быть свободным». «Вы отпускаете меня?» – взвыл Венцель. «Представьте себе, да. Насколько я понимаю, вы не следователь, поэтому делать в моей каюте вам абсолютно нечего. До свидания. До встречи на космодроме Ньюпорта». Генерал начал готовиться к посадке за 2 часа до выхода из гипера. Принял душ, позавтракал, переоделся в парадный мундир и, усевшись в порядком под надоевшее за время перелета кресло, уставился на голые обои, изображающие позднюю осень в лесу. Глядя на то, как с веток деревьев срываются и медленно падают к земле жухлые, коричневато-зеленые листья, Харитонов лениво перебирал в памяти подготовленные для защиты аргументы и в который раз пытался убедить себя в том, что действительно сделал все, что мог. Увы, чем дальше, тем больше он в этом сомневался. Если бы я не концентрировался только на демонах и зомби, а дублировал бы некоторые функции МБ, то не проспал бы начало пиар-компании, думал он, и смог бы принять хоть какие-то контрмеры. А загружать подчиненных, находясь под арестом, я гарантированно не смогу, черт. Мне бы недельку-другую форы. «Доброе утро, господин генерал!» Возникший в дверном проеме Венцель сиял, как ясно солнышко. «Судя по вашему лицу, за время перелета настроение у вас слегка ухудшилось». «Вы ошибаетесь», — усмехнулся Харитонов. «Я просто не рад видеть лично вас. Ладно, это мелочи. Не обращайте внимания». Потемнев лицом, майор сделал шаг в сторону и, показав рукой на дверь, угрюмо пробормотал. «Прошу к выходу. Можете гордиться, за вами прибыл сам генеральный прокурор. Его машина у аппарели». «Гордиться я предпочитаю другими вещами», — автоматически ответил Харитонов и, выйдя из каюты, улыбнулся своему эскорту. 6 бойцам спецподразделения Министерства юстиции, вооруженных до зубов и настороженно глядящих на него через забрало боевых шлемов. Увидев «Эйс Фантом Элит» с 3 флайерами сопровождения, генерал удивленно посмотрел на замершего у начала аппареля майора Венцеля. «А что, господин генеральный прокурор передвигается исключительно на лимузине? Что, министерству больше не на что тратить бюджетные средства?» Майор гордо вскинул голову и промолчал. Видимо, объяснять необходимость приобретения самого роскошного флайера современности сходу у него не получилось, а говорить глупости Венцель не захотел. Усмехнувшись, Владимир Семенович спокойно спустился по аппарели и замер перед 4-й телохранителем генерального прокурора, с интересом изучая гражданский аналог штурмового комплекса планетарной пехоты. «Прошу вас, сэр!» Закончив сканирование одежды арестованного, один из громил сделал шаг в сторону. «С прибытием на Ньюпорт, генерал!» Филипп Мейнард, восседающий в роскошнейшем кожаном кресле, улыбался во все 32 зуба. «Располагайтесь!» «Майор, а вы куда?» «Ваше место в одной из машин сопровождения!» «Есть, сэр!» Забравшийся было в лимузин Венцель с недовольной миной испарился. Поздоровавшись, Харитонов устроился напротив хозяина машины и с трудом удержался от презрительной гримасы. Стоимости костюма и аксессуаров сидящего перед ним мужчины мог бы позавидовать самый состоятельный модник. «Судя по выражению вашего лица, Владимир Семенович, к светской беседе вы не расположены», — улыбнулся прокурор. «Светской? Простите, но мне кажется, что к этому не располагает само время. Время, в которое мы живем». «Разве?» Кинув взгляд на экран внешнего обзора, в котором стремительно уменьшался в размерах крейсер, доставивший Харитонова на планету, поинтересовался господин Мейнар и, прикоснувшись к сенсору на подлокотнике, отключил обзорные экраны. «А что вам не нравится в том времени, в которое нам довелось жить?» «Война». «Ну, не такая уж она и страшная, генерал», усмехнулся прокурор и картинно закинул ногу на ногу. «Вы, вояки, слишком все утрируете, ну! Не надо так хмуриться! Нет желания общаться? Извольте! Посидим в тишине!» Как ни странно, полет занял гораздо больше часа. Времени, необходимого для того, чтобы добраться от базы до центра Ньюпорта. И закончился на взлетном поле гражданского космодрома, рядом с роскошной прогулочной яхтой, окруженной редкой цепочкой вооруженных людей. Дождавшись, Пока Эйс Фантом Элит замрет рядом с матово поблескивающим диском антигравитационного лифта, господин Мейнард встал с места и, не говоря ни слова, выбрался из флайера. Харитонов, естественно, последовал за ним. Мысль о том, что рядом с лимузином почему-то не оказалось ни одной машины сопровождения, промелькнула в его голове не сразу, а только минут через пять после высадки, тогда, когда он по достоинству оценил безумную роскошь убранства откровения. Кстати, к его удивлению, снаружи яхты не было видно ни ее названия, ни порядкового номера, зато внутри стилизованный вензель был изображен даже на ковровой дорожке, ведущей от входного шлюза к внутреннему лифту. «А где майор Венцель?» Замерев на пороге кабинки, удивленно спросил Харитонов. «Немножечко терпения, генерал», — ухмыльнулся генеральный прокурор. «Вы же были так сдержаны по дороге. Неужели вам трудно потерпеть еще некоторое время?» «Как скажете», — отметив странные изменения в мимике своего спутника, сказал Харитонов и шагнул в лифт. Мелодичный сигнал, раздавшийся в акустической системе каюты, заставил Харитонова вздрогнуть. Несмотря на добрые полчаса, проведенные в этом царстве роскоши, он все еще пребывал в состоянии ступора, ибо не мог понять, зачем его привезли на эту яхту, куда она направляется сейчас и чего ждать от ближайшего будущего. «Разрешите?» В чертах лица мужчины, возникшего в дверном проеме, было что-то знакомое. Попробовав влезть в ком и очередной раз наткнувшись на блок, генерал мысленно чертыхнулся, потом сообразил, что гость ждет разрешения войти, и коротко кивнул. Мужчина неторопливо добрался до дивана, сел, прикоснулся пальцами к сенсорной панели подлокотника и, дождавшись, пока смолкнет тихая музыка, улыбнулся. «Приветствую вас на борту моей яхты, господин генерал. Надеюсь, за то время, которое прошло с момента взлета, вы уже успели немножечко отдохнуть. Разрешите представиться. Меня зовут Джордан Стомп. Некоторые добавляют перед моим именем слово «папа». Впрочем, такого обращения от вас не требуется. Думаю, вы удивлены, узнав, кто я такой». Харитонов кивнул. «Да, честно говоря, не ожидал, что на вас работает даже генеральный прокурор». «Это не совсем генеральный прокурор, Владимир Семенович», усмехнулся хозяин яхты. «Вы ведь не могли не слышать про проект зомби и про их способности к метаморфированию. Так вот, мои андроиды, пользуясь этой самой способностью, навестили господина Мейнарда в его личном кабинете, убедили его лично отправиться на космодром и... В общем, всю дорогу до моей яхты вы общались с одним из них. А подробности вашего, скажем так, похищения я предпочту не озвучивать. Ноу-хау, знаете ли. Кстати, я очень удивлен, что ваша контора не смогла наложить лапу на такой неоднозначный проект. Это крайне серьезное упущение с вашей стороны. Благодаря этому просчету конфедерация вступила в новую эпоху. Эпоху высокотехнологичных преступлений, границы которым я, честно говоря, не вижу. Прошу прощения, что прерываю нить ваших рассуждений. «Но мне хотелось бы понять причину, заставившую вас меня похитить», – поинтересовался Харитонов. Папа Джордан добродушно усмехнулся. «А вы не будете против, если я немного пофилософствую? Просто для того, чтобы вы действительно поняли мотивы, побудившие меня совершить один из самых безумных поступков в жизни, вы должны четко уяснить, чем я живу». «Почему нет?» «Я вас внимательно слушаю, господин Стомп. Несмотря на то, что род моих занятий почему-то относят к криминалу, а не такой же вид бизнеса, как, скажем, банковское дело. Поверьте, своих клиентов я обманываю гораздо меньше, чем те, кого считают законопослушными бизнесменами. Впрочем, это лирика, и отношения к делу не имеет. В общем, я патриот. И с любовью отношусь к миру, в котором живу, а также горжусь тем, что являюсь человеком. Какое это имеет отношение к причинам вашего похищения? Самое прямое. Итак, я человек, живу на одной из планет Конфедерации и потихоньку зарабатываю деньги на жизнь себе и своим близким. Причина номер один связана именно с этим. Основной доход моя империя получает с игрового бизнеса, То есть, чем больше людей посещают мои клубы, тем больше я зарабатываю. Если количество посетителей оказывается меньше определенной величины, начинаю нести убытки. Как вы понимаете, для того, чтобы отправиться поиграть, человеку нужно определенное настроение. Я не имею в виду игроманов. Их относительно немного, и им все равно, что творится за пределами казино. В общем, любые форс-мажорные обстоятельства, возникающие в обществе, бьют меня по карману. И это здорово действует на нервы. Война с циклопами – это форс-мажор, длящийся уже почти 12 лет. Каждая потерянная в этой войне система вырвана у меня кусок души. В настоящее время окраина состоит всего из 4 планетных систем, и я бы очень не хотел, чтобы их стало еще меньше. «Прагматично», – поморщился генерал. «Да, эта причина смотрится не очень», – согласился Стом. «Однако я озвучиваю ее первой именно потому, чтобы вы поняли, я с вами честен». «Оценил. Спасибо. Причина вторая. Я бы не смог достигнуть своего нынешнего положения, если бы не умел думать. Так вот, я совершенно точно знаю, что без ваших демонов конфедерация обречена. Еще недавно для того, чтобы уничтожить обитаемую планету, циклопам было достаточно 50 кораблей. Не спасал ни героизм встающего на ее защиту флота, ни гениальное командование тех, кто был у руля, ни наличие орбитальных крепостей. Они сжигали ключи, потом флот и превращали цветущий мир в пустыню. В общем, уже тогда я, взрослый, уверенный в себе мужчина, начал сомневаться в завтрашнем дне. Да, я испугался. И мне не стыдно это признать. С появлением ваших ребят ситуация изменилась. Радикально. 10 небольших корабликов рвут циклопов десятками. Они каждый день отодвигают грань невозможного. Благодаря тому, что их создали вы. И я от всей души говорю вам спасибо. Пожалуйста. На сегодняшний день демонов уже не так мало, как в первые месяцы после их появления. 40 с лишним человек. В 4 раза больше, чем было. Наверное, поэтому большинство обывателей уже подпрыгивают от радости, считая, что война практически закончилась и строят планы на будущее. Рановато, вздохнул Харитонов. Я бы пока не советовал. Согласен, криво ухмыльнулся хозяин откровения. Я небольшой специалист в военном деле, но тоже почему-то уверен, что до победы еще далеко. Но мне очень хочется, чтобы она настала как можно быстрее. А для этого надо, чтобы ваши демоны спокойно делали свое дело. Согласны? Ну, не только они. Да, безусловно, я слышал об успехах 6-го флота. Но 250 кораблей, способные стоять до последнего рядом с поддерживающими их огнем орбитальными крепостями, несколько корабликов, рвущих циклопов где угодно и как угодно, это, как говорится, две большие разницы. В общем, по моему скромному разумению, лучшее, что можно сделать в наше время, это не мешать демонам заниматься тем, для чего их создали. Удивительно верная мысль. Вспомнив о планируемой Генеральной прокуратурой психокоррекции Волкова, Семенова и Орловой, Харитонов заскрипел зубами. Жалко, что это понимают не все. Вы о МакГрегоре? Ухмыльнулся папа Джордан. Знаете, как его называют в нашей среде? Нет. Флюгер. Мне кажется, что он поворачивается по ветру еще до того, как тот начинает дуть. Мерзкий тип. Не уважаю. Ни принципов, ни мужества, ни чести. Догадаться арестовать тех, кто смог остановить циклопов, это было крайней степенью идиотизма. Кстати, генерал, а почему вы до сих пор не отловили авторов этой пиар-компании? Неужели это так сложно, или ваша служба тоже начинает загнивать? За последний месяц я провел не в Гипере. 3 суток, вздохнул Харитонов. Ньюпорт, Нью-Джорджия, Лагос, Старая Земля, Новая Заря, опять же. А хорошие заместители, увы, большая редкость. И потом, при отсутствии мгновенной связи между системами, оперативное отслеживание такого рода информации превращается в достаточно сложный процесс. Не убедили. Ну да ладно, Вернемся к вашему похищению. Итак, я считаю, что арестовывать вас, генерала Роммеля и трех лучших демонов подразделения – это преступление. Намного более тяжкое, чем любое из тех, которые описаны в Уголовном кодексе Конфедерации. Знаете, я потратил кучу денег на то, чтобы раздобыть нужную мне информацию. И, получив требуемое, был неприятно удивлен тем, что именно собираются делать с вашими ребятами. Вы в курсе? «Психокоррекция третьей степени», – вздохнул Харитонов. «Ребята превратятся в живые овощи. А ведь двое из них – уникумы. Если бы не их таланты, подразделения давно бы не было. Третья причина вашего похищения». «Это моя страсть к игре», – выслушав генерала, без тени улыбки продолжил Стом. «Я азартен, жутко азартен. Для меня игра – это все. Смысл жизни, ее интерес и истинная сладость. Только вот я уже никогда не сделаю ставок. Много лет назад, крупно проигравшись, я дал себе слово завязать. И держу его до сих пор. Но болеть игрой не перестал. Я смотрю все организованные своими людьми матчи по боям без правил, записи со скачек. Я посещаю регаты, соревнования, бываю в своих казино и... собираю информацию обо всех лучших представителях спортивного мира. В общем, фанатею. В настоящий момент я болен полетами Виктора Волкова. Да-да, не удивляйтесь. У меня есть все записи, когда-либо выложенные в Галанет, на которых хотя бы на несколько секунд появляется его кречет. Летает он бесподобно. Для того, чтобы это видеть, я взял на работу несколько очень хороших программистов. Теперь они создают для меня трехмерные модели его боев. Я оборудовал специальный просмотровый зал, в который не имеет права входить даже мой наследник и телохранители. Что, смешно? Нет, нисколько, искренне ответил Харитонов. Вы бы видели лицо генерала Роммеля после того, как он полетал с капитаном Орловой. Об этом я даже не мечтаю, расстроенно пробормотал папа Джордан. Вру. Мечтаю, конечно. Но шансов... Эх, ладно. Думаю, вам понятен и этот мотив. Остальные не так важны, поэтому обобщу. Итак, я не хочу, чтобы удалась попытка рейдерского захвата подразделения «Демон», и чтобы его контролировал кто-то другой. Я не хочу, чтобы из-за алчности или преступной глупости отдельных должностных лиц Конфедерация проиграла войну и перестала существовать. Я не хочу, чтобы Волкова и его подчиненных отправили на психокоррекцию и превратили в пускающих слюни идиотов. Поэтому сделаю все, чтобы этого не произошло. И каким боком мое похищение поможет вам достичь таких благородных целей? С легкой издевкой в голосе спросил Харитонов. Неужели вы думаете, что сможете контролировать проект «Демон» сами? Вы не поняли меня, генерал. — обиделся Стом. — Я не пытаюсь взять под контроль ни ваш проект, ни вас, ни демонов. И на яхте вас никто не держит. Как только мы выйдем из гипера, вы вправе распоряжаться своей судьбой так, как сочтете нужным. И единственное, о чем я вас попрошу при расставании, это не делать глупостей. Харитонов вопросительно приподнял бровь. — Вы, военные, крайне предсказуемы. Узнав о том, что выдан ордер на ваш арест, вы не попытались скрыться, а позволили себя арестовать. Зачем? Вы же умный человек. Я наводил справки, вы великолепный стратег и тактик, и умеете творчески мыслить. Так почему вы не задумались о том, что, оставаясь на свободе, сможете чем-то помочь своим подчиненным, а в камере? Гарантированно нет. Ведь это элементарно. «Ведь вам не плевать на них, правда?» «Может, потому что дело касалось меня? Я просто испугался потерять лицо», – вырвалось у генерала. «Да, именно так и было. Только вот гордо сидеть в камере и радоваться тому, что вы сохранили лицо, зная, что ваши подчиненные вот-вот превратятся в идиотов, это можно назвать, в общем, определение подберете сами», – сделав небольшую паузу, сказал папа Джордан. «Короче, если вы, выбравшись из моей яхты, Отправитесь сдаваться, я буду очень расстроен». «Куда мы летим?» — хмуро спросил Харитонов. «Нет, уже не пойду». «На Лагос. У меня там несколько крупных игровых комплексов, ну и еще кое-что по мелочам. Думаю, первое время вы сможете пожить у меня, а потом я смогу помочь вам связаться с демонами или с теми, кому вы доверяете. И надеюсь, что вы придумаете способ поддержать деморализованных арестом своего командира демонов. Дня через 4 на Ньюпорт должны привезти Роммеля, Волкова и Орлову. Я в курсе. Мои ребята постараются похитить и их. А когда похитят, привезут к нам на Лагос», — улыбнулся Стомп. «Не волнуйтесь за них. Я оставил на Ньюпорте всех своих зомби и толкового подчиненного с достаточно подробными инструкциями». «Боюсь, что освободить демонов с помощью зомби нереально. У вас ничего не выйдет», — скривился генерал. «И вы потеряете все потраченные на андроидов деньги». «Уверены?» — нахмурился хозяин яхты. «Да, более чем. Через 10 минут после отключения ваши новые игрушки превратятся в бомбы. А почувствовать и отключить их Волков, Семенов и Орлова смогут без проблем». «Ну что ж, я богатый человек и куплю себе еще», – вздохнул папа Джордан. «Тогда получается, что прыжок на Лагос был ошибкой, и надо срочно возвращаться обратно?» «Именно», – вздохнул генерал. «Но, увы, в Гипере не развернешься».